Глава пятая. Игорь. Выходка Олеси ломает привычный уклад моей жизни. Уже заодно это я готов придушить идиотку. Совсем там обалдела, что ли? Меня так и подмывает позвонить этой стерве, но я все же откладываю разговор на утро. Уехать сейчас из дома значит оставить Иру без присмотра. Черт, как же все не вовремя! Еще и разговор с женой вышел каким-то бесполезным. Я явно перегнул палку. Но неужели она и правда думает, что я дам ей развод? Хрена лысого, она моя. И она, и Лиза. Поутру Ира снова держит оборону. Впрочем, ничего другого я от нее и не ждал. Она девочка гордая. Именно это меня так зацепило, когда мы только познакомились. До сих пор помню этот ее возмущенный взгляд и как она меня отчитала. С того момента я заболел ею. Настолько, что поставил цель добиться. Естественно, добился. Сделал своей, хотя она сдалась далеко не сразу. И ведь все у нас было нормально. Поженились, дочь вон растет. Если бы не эта ее одержимость Лизиным здоровьем... Едва Ира с дочерью выезжают с территории, набираю номер Морозовой. К черту! Надо решать этот вопрос. Что там она еще натрепала моей жене? Какой еще ребенок? «Игорь, привет!» — отвечает Олеся. Как всегда, мягко и приветливо. «Привет! Надо бы увидеться!» «Хорошо?» — соглашается она. «Но я вряд ли смогу надолго вырваться». Стискиваю зубы, заводясь от ее спокойствия. Наберу, как подъеду. Олеся – отчаянная карьеристка. По крайней мере, она это постоянно демонстрирует в течение года. И только сейчас, оглядываясь назад, я замечаю некоторые нестыковки в ее фразах. Офис, в котором она работает финансовым менеджером, находится недалеко от моего собственного. Так что по дороге я успеваю заехать подписать пару важных документов. А заодно еще и от лечащего врача дочери получаю длинное письмо с не менее витиеватым заключением. Даже не сразу понимаю, к чему это, но в итоге до меня доходит. Все, что касается дорогостоящего лечения, я просил отправлять мне напрямую. «Ладно, подождет». А уже спустя полтора часа жду Олесю на парковке, прикидывая, как лучше расставить все точки по местам. Мне совершенно не улыбается терять семью. Нет уж. Иру я выбрал не просто так. Она идеальная жена. У нас с ней дочь, общий дом. И меня все устраивает. А то, что было с Морозовой, это досадная случайность. Было и было. Я сделал все, чтобы Ира не узнала, и точку поставил еще тогда. Был уверен, что мы с Морозовой друг друга поняли. Но, походу, кому-то придется еще раз объяснить, как себя надо вести. «Привет», — улыбается Олеся, подходя ко мне. «Прости, долго ждешь?» «Что ты наболтала Ире?» Резко перебиваю ее. Она растерянно моргает, затем вздыхает и отводит взгляд. «Будет нехорошо, если я начну обсуждать твою жену у нее за спиной. Вам лучше самим поговорить про ее слова». «О чем ты?» — рявкаю на Морозову. «Ты какого черта ей начала втирать про ребенка?» Олеся вздрагивает, смотрит на меня испуганно. Так, словно боится, что я ее ударю. «Схрена ли? Я что, давал повод?» «Слушай, там все случайно вышло, понимаешь? Я заехала передать Лизе подарки перед отъездом, а заключения со снимками выпали из сумки. Я не хотела, Игорёш, правда, я...» Она замолкает, нервно теребит край пиджака. «Я вообще не хотела никому ничего говорить. Но Ира начала меня пытать, расспрашивать, и я ляпнула, устав придумывать отговорки. А она... Она устроила такой скандал, пожелала, чтобы я сдохла и потеряла малыша, понимаешь? Такие вещи жуткие наговорила, что...» «У меня вообще-то другая версия, Олеся». Она горько усмехается. «Ну, конечно. Я понимаю даже. Конечно, Ире хочется сделать меня крайней. Что ж, если ей так будет проще... Она замолкает, но стоит мне сделать к ней шаг, как Олеся вздрагивает и закрывает живот руками, будто реально боится меня. «Да что за чертовщина? Что за долбанный спектакль?» «Ты ничего нам с сыном не должен», — шепчет она. «Я ничего не прошу. Я сама буду его растить. Уходи». Когда я ехал к ней, то ждал совершенно другого. По словам Иры, выходило, что подруга ее заявилась что-то там требовать, а получается... Сын. У нее все-таки сын. Мальчик. Мы с Ирой очень хотели второго малыша. Но после той аварии, к сожалению, шансы на новую беременность у нее практически нулевые. Я смирился. Принял тот факт, что у меня будет только одна принцесса, Лиза. И я люблю ее. Она прямое продолжение нас с Ирой. Я, конечно, хотел бы еще и пацана, но что уж теперь. «И ты, значит, ни на что не претендуешь?» Уточняю на всякий случай, пристально глядя на Морозову. Олеся оскорбленно поджимает губы. «То, что случилось между нами, это...» «Это была ошибка, чеканю. И я донес это до тебя, кажется. Разве нет?» Она отводит взгляд, молчит. «Ошибка это было бы, случись такое один раз. Но если ты сам пришел ко мне после, Игорь, это что-то дозначит. Ты можешь и дальше обманываться. Будь у вас с Ирой все хорошо, разве ты изменил бы ей?» «Не смей лезть в мою семью, ясно?» Тут же взрываюсь я, не желая вспоминать то, что случилось. «Конечно, ясно. Я и не надеялась, что ты захочешь признавать сына, участвовать в его жизни и быть ему отцом тоже». Меня все больше захлестывает ощущение, что все происходящее – просто один большой розыгрыш. Как все это завертелось? «Ты уверена, что ребенок мой? Мы ведь предохранялись». Вот теперь выражение лица Олеси меняется. Она усмехается и снова отступает. «Кто бы сомневался, Вертинский, что ты постараешься прикрыть свои поступки кем-то еще? Давай, скажи, что я скачу по койкам, и отец тот, кто последний». «Я такого не говорил», — раздраженно осаживаю ее. «Но я вижу это в твоих глазах», — продолжает возмущаться Морозова. «Если ты такой трус и слабак, что не в состоянии взять ответственность за свой же выбор, иди лесом, понял?» «Если это действительно мой ребенок, то...» «То что?» Ее запал вдруг резко заканчивается. И передо мной снова та самая Олеся, с которой я и провел ту роковую ночь. Когда не смог устоять перед соблазном просто выдохнуть и не заморачиваться ни о чем. «Я думала, ты другой, Игорь. Думала, ты настоящий, сильный, ответственный. И я не собиралась рассказывать правду Олесе. Все вышло случайно. А если она тебе сказала что-то другое, то у меня есть запись». «Какая еще запись?» «Медвежонок Лизы». Она достает из пакета ту самую игрушку, которую я же сам и купил дочери. Еще помню, как мы с Ирой проверяли функцию записи голоса. Надеялись, дочь так будет засыпать легче. Но Лиза в итоге просто не воспринимала наши записанные голоса. Зато частенько включала запись, просто когда я играла. «Я думала, ты за ним и приехал. Нашла его в сумке, когда приехала в офис после разговора с Ирой». Я протягиваю руку к игрушке. Это и правда тот самый медведь Лизы. У него один глаз уже пал жертвой дочери. Но в этот момент настойчивый звонок мобильного отвлекает меня. «Да», — резко отвечаю, видя, что звонит начальник охраны. «Игорь Андреевич, мне не отзвонился водитель, что они доехали до санатория. Я позвонил туда сам и...» «Что ты мямлишь? Давай ближе к делу». «В общем, ваша жена и дочь, они... они не приехали». «Что ты сказал?»